Алло. Алло, здравствуйте. Да. Я с кем разговариваю? Можете представиться? Ты разговариваешь с логопедом. Сейчас я тебе помогу. Все, что тебе нужно сделать, это произнести фразу «бронетранспортер с рефрижератором». Давай. Вы представьтесь Я же изначально. представился, логопед. Евгений Павлович, давай. Бронетранспортер с рефрижератором. Давай. У вас с умом все в порядке, бронетранспортер? У меня с умом все очень хорошо. С Ты рефрижератором. дебил напутанный, ебучий. Нихуя себе, А? картавая, ты что, охуела, бля, так базарить, мразь? Ты сам охуел, что ли, а? Тебя найдут, сука. Тебя, сука, закопают, ты даже Тя? не сможешь оттуда выбраться, Тя? понял, долбоеб? Тя? Ты детям Тя? не Тя пиши, выебут понял, нахуй, нет. шмара, тя выебут нахуй, сегодня же чеченцы. Понимаешь? Ну, вообще, короче, с тобой не о чем разговаривать. Ты вообще где находишься? В доме один сидишь или что? У тебя нет друзей, никого у тебя нету? Нет, Ебаный, почему? ебаный. Я А? периодически Или ты заезжаю. вообще, где ты находишься? Или ты Я вообще сидишь, сука? периодически заезжаю к твоей маме и ебу ее в очко. Ты слышишь, долбоеб? А Ты ей нравится, сейчас мне кстати. объясни. Она спасибо говорит каждый раз. Ебаный, ебаный, сейчас мне объясни. Почему ты вот так говоришь? Ну, потому что я тебе рассказываю о том, Если что ты вообще сможешь это происходило. адекватно объяснить, блядь. Смотри, я тебе объясню. Приезжаю я как-то к твоей У мамке. тебя Она дети есть еще? Нет. сразу срывает с меня У тебя джинсы. дети есть, Давай со ебан! старта хуй сосать. Вот, сосет, сосет такая прямо, аж, знаешь, Пошел аж нахуй! трещит за ушами, Пошел блядь. нахуй, тебя Бог найдет, сука! Ты будешь наглухим по жизни! Бог Тебя найдет? хватит кого-нибудь выебать, и ты будешь, Слушай, сука, подожди. тварью ебаной! Бог найдет, пацаны.